Глава 6. Лэр Деймир нашел меня на мостках у озера. Молча опустился рядом и протянул чашку ароматного свежесваренного кофе с молоком и корицей, будто бы в знак примирения. Подавив глупое желание упрямо фыркнуть и обиженно уйти, я приняла из его рук напиток. На мгновение наши пальцы соприкоснулись. И это легкое, почти невинное касание отозвалось в одурманенном, жгучей страстью теле, жаркой волной. Я вздрогнула, прикусив губу. Убедившись, что я крепко держу чашку, лэр Деймир разжал пальцы, отстраняясь. «Извини», — тихо проговорил он. Спылил. Теплая чашка приятно грела ладони. Я опустила голову, разглядывая белую шапку молочной пены с темным коричневым узором в форме розового бутона. Представлять, как сильные пальцы Лэра, крупинка за крупинкой, создавали этот сложный узор, было волнующе. «Спасибо», — произнесла я, гадая, был ли узор тонкой шпилькой или признанием моих садоводнических заслуг. «Что, сегодня опять приемный день?» Мне показалось, что Лэр переведет все в шутку, но он лишь пожал плечами. Не в этом дело. Голос Лэра Ноура звучал устало. Просто он не стал договаривать, и между нами повисло тягостное молчание. «Вы не обязаны объяснять», — пробормотала, наконец, я. «Мне не стоило лезть в теплицу без вашего разрешения. Просто вы были так добры, не выгнали меня. Хотя имели полное право. Ведь Крастон, разумеется, забыл вас предупредить, когда предлагал мне пожить здесь. Накормили завтраком чудесным. Мне захотелось сделать хоть что-то хорошее в ответ. И розарий. Понимаете, я с детства часто возилась с растениями. Моя мама занимается цветами, а на севере, сами знаете, климат очень своеобразный». Заметив на себе внимательный взгляд, я осеклась. Щеки вспыхнули предательским румянцем. «Извините». Совершенно смутившись, выдавила я. «Я иногда говорю много лишнего, когда нервничаю. Вам ведь все это совершенно неинтересно». «Моя мать тоже любила цветы», — произнес лэр Деймир, и в этой простой короткой фразе мне почудился океан потаённой боли. Это было ее тайное место, ее слабость. Само собой, после ее смерти отец даже смотреть на розарий не мог. Чудо, что не сжег его в порыве ярости. А хотел. Пытался. Винил себя, что она ушла так рано. Винил свои желания. Лэр снова замолчал. Но разве отец очень хотел детей? Оборвал меня Лэр. Много детей. Хотел слышать в доме топот маленьких ножек, детский смех. Хотел видеть отражение любимой женщины в лицах дочек. Хотел сына-алхимика, как она. Он задумчиво посмотрел вдаль, будто пытаясь увидеть это. Большую, радостную семью, улыбающегося отца, счастливую, живую мать. Врачи запрещали. Говорили, она не переживет вторые роды. Ей и первые дались нелегко. Но отец потерял и жену, и дочь в один день. И я потерял всех. С тех пор ничего не было так, как прежде. Даже розарий, как бы я ни пытался его поддерживать, с каждым годом он все больше и больше чах, как напоминание, что прошлого не вернуть. Мне так... Я прикусила губу, останавливая себя. «Жаль». «Да», — кивнула я. «Глупо, да? Вам ведь не нужно мое сочувствие». «Все так думают». Лэр Деймир невесело усмехнулся. «Я же железный мэр. Железному мэру ничего не нужно. Он сам справится». Он стряхнул головой, словно пытаясь прийти в себя. «И зачем я только это сказал? Прости, это должно быть зелье. Изобретение Крастона отлично подойдет для карательной психиатрии. Пара капель, и пациент готов». «Ну и глупости же вы говорите». Порывисто потянувшись, я коснулась его руки. «Любовь, тепло и участие нужны всем. и нельзя столько носить в себе. Даже если вы железный мэр, нельзя». Не удержавшись, я провела пальцами по тыльной стороне его ладони. Зелье в крови, казалось, обострило мои чувства до предела, и я почти физически почувствовала тянущую пустоту, засевшую глубоко в душе железного мэра. Невыносимо захотелось развеять застарелую тоску, помочь Леру Деймеру разделить со мной то светлое чувство, которое рождало внутри твёрдая уверенность, что на севере, в Хире, у меня есть семья. Я сильнее сжала его ладони и потянулась. Лэр Деймер ощутимо напрягся. Словно обжёгшись, я поспешно отдёрнула руку. «Простите, я снова лезу, куда не просят». «Да нет», — мягко ответил Лэр. «Спасибо тебе, Марита, за розарий и...» На губах расцвела глупая улыбка. Мне было приятно. Очень приятно, что Лэр Деймер похвалил мою работу и то, как он произносил моё имя. Его низкий голос и ракочущее «Р», так похожее на урчание огромного дикого кота, отдавались в теле сладкой дрожью, нервной, но одновременно волнующей. А что, если положить ладонь на широкую грудь и попросить Лэра Деймера ещё раз назвать меня по имени, чтобы ощутить, как вибрируют связки от тихого рыка? А потом скользнуть пальцами дальше, под воротник рубашки, чтобы... Я крепко стиснула чашку. Бороться с зельем и навязанными им желаниями с каждым разом становилось всё труднее. Изготовление антидота шло из рук вон плохо. Крастона ждать ещё почти целую неделю, а влечение между нами уже сейчас было почти непреодолимо. И неожиданное откровение Лэра Деймера, казалось, разрушило какой-то невидимый барьер между нами и... катастрофа. Это была совершеннейшая катастрофа. Сегодня я был в центральной больнице Хельфаста. Нарушил затянувшееся молчание Лэр Ноур. Проконсультировался с главным врачом. Обрисовал вкратце ситуацию, в которой мы оказались вашими с Крастоном стараниями. И что сказал врач? Я заинтересованно придвинулась ближе. К сожалению, ничего определённого. Экстренно проведённые анализы подтвердили наличие в моей крови неизвестного зелья, алхимические маркеры которого однозначно указали на то, что оно было создано Крастоном. Часть компонентов была успешно нейтрализована, но основное активное вещество, как оказалось, не поддаётся воздействию классического университетского антидота. Даже удвоенная доза не оказала существенного эффекта. Так что, увы, классическая медицина бессильна перед гением моего бедового брата. Универсальный антидот? Униум? Даже униум не смог нейтрализовать краса, жгучую страсть? Заметив мою оговорку, Лэр Ноур фыркнул. Даже униум. Честно говоря, я не удивлён. Крастон не рассказывал, как в 10 лет он создал уникальнейший состав, позволяющий полностью и с минимальными временными затратами перекрасить кошачью шерсть в нежно-розовый. Я покачала головой. Не спрашивай только, зачем ему это было нужно. Зачем-то захотелось. В общем, следующие 5 лет у нас жил нежно-розовый кот с синими ушами. Уши, по словам Крастона, были случайным побочным эффектом, необъяснимым и непроходящим. Представив себе бедное животное, я, не сдержавшись, рассмеялась. «Пожалуй, нам ещё повезло». Эта краска была гораздо более стойкой, чем те, которые предлагают в современных парикмахерских. Кивнув на мои волосы, добавил Лэр. «Но я рад, что Крастон не уговорил тебя протестировать ещё и это потрясающее изобретение. Синие уши тебе бы не подошли». Уголки его губ приподнялись в улыбке. «Главный врач жаждет получить образец вашего зелья, разумеется, в комплекте с его основным создателем, чтобы доработать антидот. Я подумываю согласиться. Пара лет работы в закрытой лаборатории и строгая дисциплина однозначно пойдут Крастону на пользу и поумерят его страсть к разрушениям. Или в Ниеланде станет на один научный центр меньше», — возразила я. «Ведущая лаборатория расположена в Финхейме, так что мы ничего не потеряем». Я хмыкнула, представив неугомонного краса в окружении серьёзных учёных с полным доступом к редким и опасным реактивам, розовыми котами дело бы точно не ограничилось. Интересно, насколько подошли бы суровым светилам науки разноцветные волосы и синие уши? Или чудодейственный эликсир ускоренного роста кудрявой черной бороды, побочным эффектом которого были необыкновенно кустистые брови? Стряхнув головой, чтобы отогнать навязчивый образ, я повернулась к хозяину дома. «А можно?» Я потянулась к нему и вдруг осознала, что совершенно забыла, чего же хотела. Должно быть, проследить пальцем контур его волевого подбородка, коснуться губ. «Что?» — приподнял бровь Лэр Деймер. Я моргнула. «Результаты. Можно взглянуть? Если это не секрет, конечно. Мне бы хотелось узнать, какое именно вещество обнаружили в вашей крови и как подействовал антидот. Может, тогда я смогла бы восстановить полную формулу жгучей страсти и помочь снять... «Нам все. Густо покраснев, я умолкла. «Конечно». Сделав вид, что не заметил моей оговорки, Лэр извлек из внутреннего кармана пиджака свернутый в четверо бланк с круглым штампом центральной больницы Хельфаста и протянул мне. Осторожно, стараясь лишний раз не касаться кожи Лэра Ноура, чтобы не провоцировать очередной прилив вызванных зельем желаний, я взяла из рук мэра листок. Коротко кивнув, Лэр Ноур выпрямился и отвернулся, давая возможность спокойно изучить результаты анализов. Но сосредоточиться на бумагах у меня никак не получалось. Взгляд постоянно возвращался к Лэру Деймеру, разглядывавшему что-то у дальней кромки леса, куда медленно опускалось теплое вечернее солнце. Что же он там увидел? Что? Сейчас Лэр казался почти спокойным, расслабленным. Я подвинулась ближе, почти коснувшись плечом его плеча. Но ничего не произошло. Синие глаза остались ясными, не потемнев от желания. Дыхание было глубоким и ровным. Пришлось признать. Лэр Деймер не искал лишних прикосновений. Не пытался, как вчера, прижать меня к себе, жарко поцеловать и, воспользовавшись моей беспомощностью и полным нежеланием сопротивляться даже в мыслях, удовлетворить страсть, хотя подходящие случаи подворачивались уже не раз. Хотя бы... Ох, если бы он не отстранился, когда я потянулась его утешить тем единственным способом, который одурманенный зельем разум считал правильным. Если бы... Может, у него все же сработал? Или жгучая страсть имела краткосрочный эффект, затихающий со временем? Да, на меня зелье все еще действовало. Даже сейчас стоило лишь вспомнить о том, как вчера руки Лэра уверенно и властно удерживали меня, как его палец скользил по моим губам с тем жгуче-сладким обещанием большего, и тело отозвалось тянущим голодным спазмом. Но так ли важны мои желания, мои неисполненные потаённые фантазии, если Лэр Деймер теперь навсегда избавлен от навязчивых страстей и может вернуться к привычной жизни, оставив меня здесь, одну, ненужную. Внутри поднялась волна негодования, смешанного с паникой. Я не хотела, чтобы Лэр уезжал. Не хотела лишаться возможности узнать, понять, почувствовать, что же кроется за внешней холодностью железного мэра и почему же меня так отчаянно влечет к нему. И зелье ли это вовсе? В нем ли дело? Я глубоко вдохнула, набирая полные легкие воздуха. «Лэр Ноур». «Да, Марита», — мягко откликнулся он. «Лэр Ноур, может, мы зря тратим время? Может, зелье ослабевает само по себе? Мне кажется, вы...» Он медленно повернулся и посмотрел прямо на меня. И в глубине его глаз, бездонно синих, манящих, я увидела отблески жаркого пламени и едва приглушенный железным самоконтролем голод, усмиренный на время, но замерший в ожидании малейшего шанса, крошечной трещинки в броне непогрешимой сдержанности, чтобы вырваться на свободу, покорить меня, поглотить, подчинить себе. И я хотела этого. О да, как я этого хотела! Лэр моргнул, и наваждение исчезло. «Нет, Марита», — тихо проговорил он. «Оно совершенно точно не ослабевает само по себе». Капля густо-сиреневого реактива упала на стекло с плазмой. Желтоватая жидкость вспенилась с легким шипением, почти моментально изменив цвет на прозрачно-розовый. Тщательно изучив результат реакции, я оторвалась от микроскопа и записала на выдранном из конспекта листе новую формулу. Пододвинула второе стекло, промаркированное буквой «М», и произвела с ним те же манипуляции. Пузырьки, шипение, ярко-розовый цвет — все совпало. Разумеется. Как бы ни хотелось верить в обратное, жгучая страсть все так же будоражила кровь Лэра Ноура, ровно как и мою. И, кажется, со временем эффект становился только сильнее. Образцы крови Лэра реагировали на компоненты зелья чуть меньше, тогда как моя плазма содержала в себе больше активных веществ. Это не могло не тревожить меня. Даже сейчас я постоянно ловила себя на мыслях о Лэре Деймере. Жарких, неправильных и таких сладких. А что будет ночью? А потом, если я так и не сделаю антидот? Нельзя поддаваться зелью, нельзя думать о Лэре, нельзя вспоминать о его больших, сильных руках с закатанными до локтя рукавами, пальцах, ловко державших тонкую иглу для инъекций. Ни один мускул на его теле не дрогнул, когда он ввел ее себе в вену, забирая для меня образец крови. Я была готова стиснуть зубы и попробовать самостоятельно взять кровь хотя бы у себя. На факультативе по медицинской алхимии нас учили и не такому, но, признаться, вид крови пугал меня до оторопи. Но Лэр Ноур, заметив мое состояние, решительно забрал иглу из моих сведенной судорогой пальцев. Взял мою руку, зафиксировал серебристой магической паутинкой, скользнул смоченной в спирте ваткой по сгибу локтя. Секунда, и тонкая сталь коснулась кожи. Я зажмурилась, чувствуя подступающую дурноту, но укол оказался едва ощутимым. Или, может, я была столь взволнована близостью мужчины и его спокойной силой, что не замечала ничего вокруг. Лэр Ноур просто спас меня. Если бы не он, я не смогла бы так быстро собраться и заняться исследованиями. Наверное, меня до сих пор трясло бы от запоздалого страха. А так в памяти остался лишь мэр Хельфаста, дурманящий запах его тела, тепло его рук, чуть покалывающее ощущение магии на коже. Но думать об этом тоже было нельзя. Работа затянулась до поздней ночи. Результаты анализов, полученные в больнице, и мои собственные наблюдения постепенно складывались в общую картину. Да. Униуму нашлось, что нейтрализовать в крови Лэра Деймера, хоть это и было немного странно, поскольку у меня никаких зелий, кроме жгучей страсти, не обнаружилось. Тем не менее, алхимический след, найденный у Лэра Ноура-старшего, носил явственный отпечаток магии Краса. Я прекрасно знала почерк Ноура-младшего и ошибиться не могла. Конечно же, Крас вряд ли стал бы поить брата опасными зельями, но вот добавить что-то лишнее в последний момент, до того, как оставить зелье в графине на столе, было как раз в его духе. Исследовав надежно запертые в шкафу остатки зелья, я пришла к неутешительному выводу. Большинство компонентов, как раз те, которыми Краса и я занимались вместе, выступало исключительно в качестве усилителей, закрепителей и стабилизаторов, тогда как основное действующее вещество — было одно, и оно совершенно точно не было мне известно. Провозившись с очищением и сепарацией ингредиентов так и сяк, я с трудом смогла вывести лишь примерную формулу, после чего заключила, что, скорее всего, это вещество каким-то странным образом вызывало в человеке чувство связанности с партнером, выпившим зелье. Но почему, как и за счет чего это работало, оставалась загадкой. Теперь я была уверена. Крас действительно изменил состав жгучей страсти перед тем, как нам удалось синтезировать работающее зелье. я явственно различила отливающие жидким золотом частицы неизвестного вещества под микроскопом, а в отчете из больницы эта строка была заполнена жирными знаками вопроса. Всего один новый реактив. Но ни я, ни врачи главной городской лаборатории Хельфаста понятия не имели, что это такое. Мы сходились в одном. Странное вещество, заставившее жгучую страсть заработать, имело магическую природу. Более того, оно явно было редким и практически неизученным в рамках классической алхимии. А значит, во всем Хельфасте существовало лишь одно место, где Крас мог приобрести его. И я собиралась отправиться туда первым же поездом. Поиски следов таинственного реактива настолько увлекли меня, что, кажется, я так и уснула прямо за столом лаборатории, уткнувшись лбом в исписанные конспекты. Наверное, я проспала бы до самого утра, но что-то, может, луч света, скользнувший по лицу, а может, еле слышный шорох в глубине дома, выдернуло меня из мутной дремы, наполненной видениями полуобнаженного Лэра Ноура, сплетавшегося со мной в жарких объятиях. Я огляделась по сторонам, не сразу сообразив, где нахожусь. Кажется, заснула я в лаборатории, но сейчас вдруг оказалась в спальне. Комната, погруженная в полумрак, мягкий свет луны, тишина за окнами, теплая, неуловимо пахнущая Лэром Деймером, покрывало на моих плечах. Все это было похоже на очередной виток сладкого сна. Не хватало лишь одного. Его. Казалось, всего лишь мгновение назад мы лежали на широкой кровати, укрытый до пояса тем самым покрывалом, которое обнимало сейчас мои плечи. Лэр прижимал меня к себе, и горячие пальцы скользили вдоль глубокого выреза тонкого шелкового халатика, лаская кожу едва ощутимыми касаниями. Я все еще чувствовала их. Легкое покалывание магии на коже, разбуженную неутоленную жажду. Вот только Лэра Деймера в комнате не было. Мне показалось, будто я чувствую его незримое присутствие. Совсем рядом, по ту сторону закрытой двери, в конце коридора, за поворотом лестницы. Мне так хотелось вновь увидеть его, ощутить ускользающую близость. Снова захотелось быть пойманной, обездвиженной серебристой паутинкой свейландской магии, покорной его воле и желаниям. Любым самым непристойным, самым жгучим, самым горячим желанием. И раз это сон, нереальный, наполненный серебристым лунным светом и обещанием чего-то невозможно волшебного, почему нет? Деревянный пол приятно холодил босые ступни. Выскользнув из постели, я пошла вперед, почти не глядя перед собой. Дверь. Лестница, спиралью закручивающаяся вниз. Новая дверь. Пустая темнота в ванной комнаты. На ощупь я открыла кран, набрала полную горсть холодной воды и погрузила лицо в сложенные чашечкой ладони. Горечь разочарования обожгла горло. Ошиблась. Последовала за миражом. Доверилась чутью и не нашла его. Искала и не нашла. За плеском воды скрип открывающейся двери был едва слышен. Я повернулась и чуть не столкнулась с Лэром Деймером. Он застыл темным силуэтом на пороге ванной. Переменчивые серебристые отблески лунного света плясали в ярко-синих глазах. «Давай же», — мысленно попросила я, — «иди ко мне». Повинуясь моему желанию, Лэр сделал крошечный шаг навстречу. И еще один. И еще ближе, ближе. Казалось, в этом сладком видении я могла сделать что угодно. Попробовать все, что нашептывало мне зелье, то, что никогда не будет возможным в реальности, только во сне, только сейчас. И я шагнула к нему, уверенно и бесстрашно, настолько близко, что почти коснулась подбородком его плеча. Лэр, порождение моей фантазии, не отстранился, не отшатнулся. Лишь темные брови взметнулись вверх в безмолвном удивлении. Я потянулась рукой к его обнаженной мощной груди. В лунном свете он казался высеченной из мрамора статуей, но молочно-серебристая кожа под пальцами оказалась теплой, живой, реальной. «Марита?» Голос Лэра нарушил хрупкую тишину видения, в один миг возвращая меня к реальности. Я встряхнула головой, прогоняя остатки сна, и вдруг осознала, что стою посреди чужой ванной, и синие глаза Лэра Деймера смотрят на меня сверху вниз в полном недоумении. «Простите», — пробормотала я, одергивая руку. «Мне показалось, я подумала, я хотела было сделать шаг назад, отступить вглубь ванной, но Лэр посторонился сам, выпуская меня обратно в коридор. Я поспешно прошмыгнула мимо, стараясь даже случайно не коснуться мэра. Стыдно было до ужаса перепутать сон с реальностью. Ох, ну надо же!» Забравшись в постель, я с головой накрылась покрывалом и постаралась успокоить встрёпанные нервы. Щеки горели от смущения, тело немного потряхивало. Мне казалось, после всего случившегося я так и пролежу остаток ночи, ругая себя за беспечность, но стоило лишь задуматься о рельефном теле Лэра Ноура, как сон пришел быстро и легко. Безжалостный будильник поднял меня на рассвете. Первым желанием было отключить его, повернуться на другой бок и подремать еще хотя бы 5 минуточек. Но я твердо пообещала самой себе, что приготовлю сегодня завтрак, поэтому пришлось отважно перебороть лень и вылезти из соблазнительно теплой постели. Дверь в комнату Лэра была плотно заперта, и коридор казался притихшим, сонным. На цыпочках я прокралась в ванную, на этот раз точно свою, стараясь не шуметь, чтобы ненароком не разбудить хозяина дома. Умывшись, я долго и придирчиво разглядывала свое отражение в зеркале, примеряя разные прически и без конца поправляя так удачно постиранное любимое платье. Широкий пояс подчеркивал узкую талию. Красная юбка-колокол мягкими складками ложилась на бедра, соблазнительно покачиваясь при ходьбе. А сквозь полупрозрачный шифон едва заметно проступали обнимавшие высокую грудь алые кружева лифчика. Глупо, но мне хотелось выглядеть как можно более привлекательно. И как я ни старалась убедить себя, что это лишь действие зелья, и веду я себя не как разумная девушка, а как влюбленная дурочка, но рука все равно тянулась разгладить невидимую складку на воротнике или завести за ухо выбившуюся из прически лиловую прядку. Вот только все планы пошли прахом. Когда я спустилась в гостиную, Лэр Деймер уже был внизу, непостижимым образом умудрившись встать раньше меня. По большой плоской сковороде растекался желтый круг жидкого теста, а рядом с плитой уже высились румяной горкой пышущие жаром блинчики. «Доброе утро», — поздоровался Лэр, увидев меня, растерянно замершую на последней ступеньке лестницы. Голос его звучал ровно и спокойно, словно бы наша ночная встреча действительно была лишь плодом моего воображения. Но мои страдания перед зеркалом Лэр, кажется, оценил. В ясном, синем взгляде промелькнуло что-то похожее на восхищение, а уголки губ тронула улыбка. Преодолев внезапное смущение, я решительно вошла в кухонную зону и распахнула холодильный шкаф. Пусть мне и не удалось испечь Лэру Деймеру блинчики по маминому любимому рецепту, я могла хотя бы помочь с приготовлением завтрака. Лэр окинул меня удивленным взглядом, но ничего не сказал, только немного подвинулся, уступая мне место рядом с ним, и кивнул на висевший на спинке стула фартук. Достав густую сметану и отыскав в ящике со столовыми приборами венчик, я взбила нежный крем для начинки. Разложила по тарелкам готовые блинчики, и Лэр одобрительно кивнул. Украсила их высокой кремовой шапкой, добавив горсть черники и маленький листик мяты. Пока Лэр Деймер нарезал ветчину и сыр, я накрыла в гостиный стол и разложила приборы. Вынула из холодильного шкафа яблоки, и Лэр одновременно со мной достал чистую доску и разделочный нож. я наполнила водой кофеварку. Лэр, почти вплотную прижавшись к моей спине, засыпал 4 ложки ароматного черного кофе. Мы двигались слаженно, не мешая друг другу, словно готовили на этой кухне уже много-много раз. Это удивляло. Но вместе с тем от одной этой мысли в груди разливалось приятное уютное тепло. Мы словно были настоящей сложившейся парой, прошедшей испытания годами совместной жизни. Кофе забурлил, весело постукивая железной крышечкой. Я протянула Лэру Деймеру чашки, и он наполнил их густым черным напитком. Это был лучший завтрак в моей жизни. На некоторое время гостиная погрузилась в молчание, необременительное и легкое, наполненное лишь стуком вилок и плеском наливаемого в стакан морса. Лэр Ноур читал привезенную с Торхеля утреннюю газету, отправляя в рот аккуратные кусочки блинов, густо намазанные взбитым кремом. А я любовалась им, изо всех сил стараясь сдержать глупую неуместную улыбку. Он вдруг оторвался от газеты, и наши взгляды встретились. Смущаясь интереса, с которым весь завтрак поглядывала на Лэра Деймера, я поспешно произнесла, прячась за формальными словами. «Лэр Ноур, антидот? У вас прекрасная лаборатория, но мне не хватает кое-каких ингредиентов. Я хотела бы съездить в алхимический магазин, если вы не возражаете». «Хорошо», — Лэр кивнул. «Выезжаем через 15 минут». Я недоуменно хлопнула ресницами. Да, Лэр Ноур дал мне приют, позволил занять собственную спальню, кормил вкусными завтраками, разрешил пользоваться лабораторией. Мне и без того хватало поводов, чтобы чувствовать себя в неоплатном долгу перед ним. Но использовать мэра как личного водителя — это уже было слишком. К тому же, может, он вообще не захочет вечером сюда возвращаться. Завтра же выходной. Может, у него есть... «Что вы?» Я подскочила с места, чувствуя, как щеки обожгло жаром. «Я могу доехать сама. Просто скажите, где кратчайший путь до станции». Отложив газету, Лэр укоризненно посмотрел на меня. «Марита, только до станции, а дальше я...» Его взгляд заставил меня умолкнуть на полуслове и послушно опуститься на стул. «Марита», — мягко проговорил Лэр Ноур. «Ну что за глупости? Я сам отвезу тебя в город». Мне оставалось лишь кивнуть. Чутьё подсказывало, что слабые возражения вряд ли будут услышаны. Тем более, хоть и трудно было признаться в этом даже самой себе, я хотела поехать с ним. Вместе.